эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня по одному из современных календарей 4 сентября 2018 года, вторник. В виртуальной студии находятся Алексей Орлов и Захар Белинский. Арират, здравия тебе, Арират. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравия, Алексей. И сегодня мы поднимаем тему живого эфира «Пиявки для здоровья». У кого-то, может быть, появится отвращение при слове «пиявки». Кто-то, конечно, может быть, и слышал, что они полезны для здоровья, а вот чем они полезны и как превзойти свое отвращение к этим замечательным животинкам, я думаю, что ты нам сегодня расскажешь очень подробно и настойчиво, а может, где-то и с юморком. Хорошо, что мы сегодня не касаемся тем животинок, которые внутри нас, и то, что из нас выходит. Так что приступай, будем надеяться, что мы сегодня только пиявками ограничимся. Пожалуйста. Благодарю, Алексей, за это лирическое отступление, такое прекрасное вступление. Действительно, ограничимся сегодня только пиявками, но, боюсь, я тебя разочарую. Дело в том, что пиявки – это несколько родственники тех, которые живут у нас, о которых ты в самом начале сказал. Я не буду называть их имени, чтобы не омрачать. Да что уж там, глисты, гельменты, уж давай, вруби правду матку. Пиявки, конечно, не являются дальними родственниками глистов, но в отличие от глистов, хоть и те, и те являются червями, но пиявки – это кольчатые черви, а черви – это лучистые черви. Поэтому все-таки разные вещи. Хотя пиявка тоже является кровососом. Она сосет кровь, кровью питается, и тем она сходна с некоторыми видами червей, паразитов, обитающих в человеке. Но сегодня речь вообще, скорее всего, ну то есть не то, что скорее всего, речь вот на эту тему, конечно, идти не будет. Будем разговаривать о пиявках. Дело в том, что пиявки – это настолько обширная, настолько многогранная тема. В пиявках столько пользы, столько благолепия для человека, что рассказать об этом в одной передаче, я, честно говоря, затрудняюсь. Думаю, что вряд ли, конечно, возможно весь в рамках вот даже 2-3 часов затронуть все эти вещи и ответить на те вопросы, которые будут. Но что сможем, мы сделаем. Сегодняшний эфир я хотел бы сделать таким более-менее образовательным, чтобы по его итогам те, у кого есть желание, смогли самостоятельно использовать пиявок, ставить их для своего здоровья, понимать, делать это осмысленно, понимать, что они делают, для чего они делают. То есть сегодняшний эфир хотелось бы сделать познавательным, чтобы он мог внести ясность. Потому что действительно, многие к пиявкам относятся так достаточно отстраненно, с брезгливостью, с непониманием. И единственное представление, которое есть о пиявках, это то, что они вот сосут кровь, и что это такое, какой-то достаточно грязный метод. Да-да-да, еще есть представление о Дуримаре, который пиявок любил ловить. Так вот, я так чувствую, ты будешь сколачивать сегодня секту дуримаров. Юные дуримары, выстраивайтесь с очками, с болотными сапогами, к Арираду в очередь. Ну, юные или не очень, в общем, те, кто хотел бы понять, что такое пиявка, те, кто хотел бы научиться этому методу, пожалуйста, действительно, выстраивайтесь, задавайте свои вопросы, постараемся все вместе сделать очень интересный, увлекательный эфир. Итак, что представляет из себя пиявка? Ну, как я говорил, это уже кольчатый червь, который питается... Подожди, я напомню, для того, чтобы вопросы-то задавать, надо знать, где их задавать-то. Поэтому задавать вы их можете на сайте Народного славянского радио, slavradio.org. Там ищите чат-беседка, верхнее правое меню, там есть гостиная, и вываливается вот беседка чат. Там надо будет зарегистрироваться один раз на всю жизнь, и после этого пользоваться. А если вам не хочется заходить на сайт slavradio.org, это наш сайт Народного славянского радио, то тогда вы можете в канале YouTube, в YouTube найти наш канал youtube.com/slavradio. То есть одно слово «Славрадио» присутствует и в названии нашего сайта, и в названии нашего канала YouTube. Вот теперь, пожалуйста, мы принимаем все вопросы там и только в этих двух каналах, поэтому имейте в виду и это. Ну, продолжаем теперь разговор. Ну, как говорили в одном произведении, мы принимаем бой, да, так и ты говоришь. Ну, в общем, Итак, обратите внимание на то, что я демонстрирую на своем мониторе. Там заставка, которую сделала Народное славянское радио для рекламы этого эфира. Там изображены две пиявки. Одна пиявка подписана, вот под ней прям написано «Захар Белинский», сверху на голове у нее стрекоза. А вторая пиявка подписана Народным славянским радио, у него на чепчике такое жар-птица, видите, чудесная. То есть мы настолько любим пиявок, что даже изобразили себя стилизованно в виде пиявок на этой заставке. Это чтобы вы не перепутали, да, то есть если вы к левой пиявке обращаетесь со стрекозой, это значит к Арираду. Если просто к веселому такому сумасшедшему доктору с птичкой на голове, то это ко мне. Не перепутайте, пожалуйста. Итак, о пиявках. Пиявки – это существа, которым уже миллионы лет. Есть такое предположение, что они пришли к нам из другой эпохи развития нашей планеты. Из тех времен, когда все существа на нашей планете были двуполыми. Есть такое представление. То есть пиявки – андрогены. Они содержат в себе и мужские, и женские клетки. Для того, чтобы размножаться, при этом им нужна пара. Самостоятельно пиявки не размножаются. И когда они соединяются в пару, одна пиявка представляет, что она мужчина, вторая пиявка представляет, по-видимому, что она женщина, и они таким образом дают потомство. Потомство у них, они откладывают коконы специальные такие делают, и вот оттуда через какое-то время вылупляются маленькие пиявки. Вот, и давайте посмотрим вообще на пиявки. Ну, то, что здесь нарисовано, это, конечно, пиявки, но они стилизованные. Пиявки не носят чепчиков, они не носят халатов, они выглядят... Да, и придурочно так не улыбаются, да, поэтому они по-другому выглядят. Вы таких не найдете на улице и в болоте, да. Да, это точно. Вот смотрите, значит, каким образом, из чего состоит пиявка, ее строение? В верхней части расположена присоска и челюсть. Челюсть с присоской. Затем идет нервное кольцо. Вот эта вот большая розовая штука, это все кишечник пиявки, который заполняется кровью. Вообще весь объем тела пиявки фактически составляет кишечник, покрытый кожным покровом. Объем кишечника пиявки может достигать там 5-10 миллилитров. То есть пиявка достаточно мощно может растягиваться, всасывать в себя кровь. И вот основная ценность, основная важность пиявки, которая нужна для человека с медицинской точки зрения, вообще со оздоровительной точки зрения, это содержимое ее кишечника. И вообще, то есть интересует секрет слюнных желез медицинской пиявки. Помимо секрета слюнных желез, в кишечнике пиявки содержится бактерия Aeromonas гидрофила. Эта бактерия обладает очень большой силой. Она способна убивать даже эмбрион холеры там, в течение 40 дней. Воздействует на него и погибает этот эмбрион. То есть пиявка в своих внутренностях содержит очень большие лекарственные оздоровительные ресурсы. В секрете слюнных желез медицинской пиявки содержится порядка 500 биологически активных веществ, каждая из которых по-своему воздействует на организм человека. Поэтому считать и утверждать, что польза от пиявки заключается только в кровоизлечении, это будет ограниченное представление. На самом деле пиявка воздействует на все среды, все системы, ткани и структуры нашего организма, в принципе, куда бы она ни ставилась. Помимо того, что мы ставим пиявку с определенной конкретной целью, воздействуя на какой-то орган и систему, помимо этого, вот просто пиявку поставили, она уже будет улучшать сон, она будет улучшать аппетит, она будет повышать настроение, то есть у человека будет повышаться, улучшаться настроение, она будет нормализовывать обмен веществ, и она будет усиливать иммунитет. Это вот общие характеристики, которые будут всегда при постановке любой пиявки. Конечно, степень воздействие этих факторов будет различно у каждого из людей, но тем не менее такое воздействие будет происходить. Итак, здесь мы видим, что пиявка дышит, пиявке нужен воздух. Поэтому, когда дальше мы по этому поводу будем говорить, как их хранить, но сейчас замечу, что пиявке нужен воздух, поэтому в баночках, где вы будете их хранить, обязательно должно оставаться не менее половины свободного пространства, то есть воздуха. У пиявки есть кровеносная система. Вот есть нервная система, и на ее заднем конце расположена вторая присоска. Вот так выглядит медицинская пиявка. Вот таким образом она, здесь мы видим утолщение в ее основании, здесь она присасывается, здесь же она своими мощными челюстями прогрызает кожные покровы. А как только прогрызает кожный покров, впрыскивает туда секрет своих слюнных желез, в которой содержится анестетик, то есть обезболивающее вещество, и он в течение 3 минут обезболивает. То есть А когда пиявка укусила, где-то 3-5 минут можно ощущать боль от прокуса, от воздействия на кожу. Впоследствии, через 5 минут, уже никаких болевых ощущений вы не будете ощущать. Вот мы посмотрели, как он выглядит. Итак, вот таким образом выглядит уже аптечная пиявка. Дело в том, что распространены в оздоровительных целях два вида. Аптечная и медицинская пиявка. Вот таким образом выглядела пиявка. Вот, вернемся, это медицинская. Вот. А вот так выглядит аптечная. Они в чем-то похожи, но раскрас несколько отличается. Ну, можно, в принципе, со временем, когда будете долго практиковать, вы сможете их уже различать на вид. Такой боевой раскрас иракезов. Угу. Ну да, таким вот образом выглядит тигровая пиявка. Она в медицинских целях, ну, практически не применяется. Чем, из-за чего? Из-за того, что у нее очень мощный челюстной аппарат, и кусает она гораздо сильнее, чем медицинская пиявка, просто будет очень больно. Поэтому ее, в принципе, особо там не используют. Плюс она в неволе не размножается, ее вылавливают только в открытой природе, используют. И пиявки, выловленные в открытой природе, могут, конечно, занести в человека, в принципе, какую-то дрянь. Конечно, это возможно, ну, маловероятно, но тем не менее, потому что пиявки тоже болеют. Пиявки могут быть носителями яиц паразитов, если они выловлены в живой природе. Поэтому я все-таки не рекомендую рисковать. Вот. Вот так выглядит конская пиявка. Это тоже не лечебная пиявка. Это пиявка-кровосос, паразит на животных на конях. То есть к ним она присасывается. Тут мы видим, она несколько крупнее. У нее такой несколько иной коричневатый окрас. Вот. Вот таким образом пиявки существуют в дикой природе. Это чешуя рыбы. Пиявки могут присасываться к рыбе, сосать у нее кровь. Пиявки могут присасываться к лягушкам, они могут присасываться к птицам водоплавающим. То есть вот таким образом они питаются, когда под рукой нет человека. И здесь есть некоторое описание слюны пиявок. Слюна пиявок, ну это в простонародье, так правильно, как бы с точки зрения, не то что правильно, а вот как принято в медицинской науке, говорит секрет слюнных желез медицинской пиявки. Вот это уникальное природное лекарство, которому нет аналога во всем мире. Содержит оно, как я говорю, порядка 500 биологически активных веществ, компонентов, но вот здесь перечислены основные вещества, которые воздействуют на пиразы, бдолины, ну и так далее. Кому интересно, можете почитать, посмотреть. Но сразу хочу сказать, что основное действие секрета слюнных желез заключается в улучшении качества крови. Оно заключается в повышении проницаемости тканей организма. Вернее, нужно вернуться, что касается улучшения качества крови, то здесь я имею в виду, секрет слюнных желез препятствует тромбообразованию, оно немножко блокирует действие фибринового волокна, то есть тромбы состоят из фибринных волокон, не слипаются. Так вот, секрет слюнных желез делает так, что они не слипаются, то есть препятствуют образованию тромбов. А секрет слюнных желез может уже рассасывать существующие тромбы. Что касается проницаемости ткани, то это делается за счет гиалуронидазы. Когда ткани становятся более проницаемой, то, считаю, все вот эти вот ферменты, они лучше проникают в организм человека и лучше действуют соответственно. Пиявка обладает противовоспалительным эффектом, вернее, секрет слюнных желез обладает противовоспалительным эффектом. Секрет слюнных желез обладает противовирусным, то есть асептическим эффектом. Но это основные, которые могут быть использованы. Идем дальше. Вот таким вот образом выглядят челюсти пиявки с некоторым приближением. Вот так они выглядят еще чуть ближе. Вот здесь этот значок Мерседеса, это и есть три зуба резца у пиявки. Вот так они выглядят еще ближе, а вот так они выглядят при достаточно сильном приближении. Вот мы видим здесь каждый из этих зубьев, вот этот зуб. На вершине, на гребне этого зуба расположены шипы. В этих шипах есть отверстия, через которые и впрыскивается секрет слюнных желез. То есть вот такими зубами, двигая ими вперед-назад, пиявка как бы разрывает кожу. Она не разрезает, а разгрызает. Это делается еще для чего? Для того, чтобы, ну, возможно, природа так задумала, что рваные раны на человеке заживают гораздо легче, гораздо быстрее, нежели резанные. Резанная рана же заживает дольше. Прям не зубки, а дисковые пилы какие-то. Да, настоящие дисковые пилы. Вот таким вот образом выглядит на коже последствия после того, как пиявка укусила, и там остается такой вот трехлучевой след. Вот. И где-то в течение там, 1-2 дней эта ранка затягивается, и вокруг нее остается какой-то след. Если же след вокруг пиявочного укуса такой, может быть, розовый, какой-то такой неяркий, там, без синюшных проявлений, это говорит о том, что обменные процессы и в этом месте хорошие, что венозного застоя здесь как такового нет, то есть область достаточно здоровая. Если же после постановки пиявок вокруг пиявочного укуса появляются синяки, это говорит о том, что в этой области присутствует венозный застой. А появившиеся гематомки говорят как раз вот о действии гиалуронидазы, который повысил проницаемость ткани, и в ближайшем ареоле на поверхности кожи эта вот старая венозная застоявшаяся кровь, она вышла за рамки вот этих капиллярных сосудов и получилась такой вот гематома. Вот это так называемые те коконы, в которых пиявки размножаются. Ну, здесь они их достали из торфа, и мы можем их наблюдать на какой-то вот листе, на какой-то поверхности. А так, для того, чтобы пиявки размножались, им нужен какой-то грунт. Будь то это земля, ил, торф, для того, чтобы они могли туда закопаться и отложить там вот такой вот кокон. Ну и вот через какое-то время пиявки из этих коконов вылазят и начинают уже самостоятельное существование. Вот. Ну, дальше расскажу, как их выращивают. Вот, ну и сразу хотел перейти к такому достаточно юмористическому акценту, поскольку Алексей сказал, что эфир у нас будет веселый, юмористический. Вот, наверное, первая юмористическая фотография, которая, я решил, станет лейтмотивом нашего эфира. То есть, уж веселишь так веселишь, да, прям отрываешься на моих нервах. Ну да, здесь представлена очень полезная процедура. Человеку ставится пиявка на внутреннюю поверхность века. На самом деле она там на внутренней поверхности века, это безболезненно, это не опасно. Выглядит, конечно, так, как будто пиявка съела глаз. Вот, если со стороны так посмотреть, или, не дай бог, там ночью увидеть это где-то у человека, конечно, будет жутковато, но так. Да, я так чувствую, что если так кто неподготовленный увидит, то эта медицинская пиявка может вызвать припадок, и придется приезжать настоящим медицинским таким деятелем на скорой помощи, чтобы откачивать того, кто это все будет лицезреть. Ты знаешь, так иногда бывает, к сожалению, но в каких формах? Иногда люди приносят тех пиявок, которые им поставили, домой, и думают, что же с ними сделать, и в конце концов выкидывают их в унитаз, смывают их. Ну, пиявки каким-то причинам далеко не смываются, может быть, на этаж ниже. И находят там выход из унитаза там, или из каких-то раковин, там еще откуда-то. И вот люди, зайдя в туалет, обнаруживают вот этих вот черных червяков, которые ползают там в унитазе. Вот тогда, конечно, бывают вот там и крики, и все остальное, и вызывание скорой и тому подобное, что люди чуть ли не в обморок падают, когда их видят. То есть выше этажом помогли, а ниже этажом разрыв сердца. Понятно. Вот. Бывает так еще, когда человек принес домой эту баночку с пиявками, которую мы поставили. Я почему так говорю? Вообще принято по протоколам классической медицины пиявок утилизировать, то есть убивать. То есть там используется раствор хлорки, пиявку человеку поставили, сняли с человека эту пиявку, и потом кинули вот этот хлорный раствор, либо же кинули в солевой раствор. Вот. Ну, в общем, каким-то образом умертвили. Она помогла, да, а потом ее грохнуть за это. Здорово. Да, она помогла, а потом принято так, что ее нужно за это грохнуть. Ну, вернее, там как, вот если пиявку кидают в солевой раствор, то она, в принципе, сразу не погибает, она, попадая в солевой раствор, просто срыгивает с себя всю ту кровь, которую она выпила. Ну и после этого пиявка, в принципе, становится относительно бесполезной, потому что вместе с кровью она срыгнула и вот ту секрет слюнных желез, который у нее был. После этого, что там с этими пиявками делают, я, честно говоря, не знаю. Я никогда так не работал. по другим там моментам кидает, и хлорку не погибает. Ну, в общем, я таким образом не поступаю, я пиявкам сохраняю жизнь и отдаю всегда их пациентам. Почему я так делаю? Потому что, во-первых, пиявка выпила у человека кровь, и она через энергоинформационный канал имеет с этим человеком связь. И связь она будет иметь с ним там 40-40 в течение 40-45 дней, пока вот эти вот кровяные массы в основном не переварятся пиявкой. Вот. И если, к примеру, грубо говоря, убить эту пиявку, которая высосала у человека кровь, то есть тут уже получается какой-то элемент такой черной магии воздействия на человека, когда убиваешь живое существо там, или какой-то момент, который напитался его кровью. Вот так, это я еще не приглашал пока. Так, вот назад. С Павлом. Это Павел. Он дал разрешение на то, чтобы я его представил. Так вот, представляю, это Павел. Смелый парень. И когда я отдаю пиявки пациентам, я прошу их, чтобы они подержали их у себя 5 дней, понаблюдали за ними. Дело в том, что очень важно наблюдать за пиявками в течение 5 дней, потому что если пиявка сдохла в этот срок, то значит в организме человека содержатся тяжелые металлы, содержатся какие-то очень вредоносные бактерии. Ну и вообще инфекционный фон в организме крайне повышен. И наблюдая за пиявкой в течение этих 5 дней, если они выживают, можно говорить о том, что, ну, в принципе, человек более-менее. Если же пиявка сдохла, то нужно очень внимательно подойти к вопросу здоровья человека и разобраться, почему же все-таки пиявка сдохла, может быть, какую-то диагностику сделать, может быть, поставить дополнительные постановки для прояснения каких-то очагов, локальности, где в большей степени эти токсины обнаруживают себя. Я знаю, почему Павел согласился, потому что ты сказал, если не согласишься, с тебя пиявку не сниму. Ну, понятно. Он сказал, все, соглашаюсь. Вот тут подпишите, пожалуйста. Да, подписываю, только сними быстрее эту гадость. Вот так, признайся, так и было. Так вот и было, расскажи, вот признайся. Чисто вот для эфира, конечно, я признаюсь, а на самом деле было немножко иначе. Павел мой достаточно такой близкий приятель, и он чисто по-человечески говорит, да, конечно, поставь. Я ему говорю, ты будешь такой же известный, как Юра. Есть такой парень Юра, он у меня на канале в YouTube присутствует в роликах по ударно-динамическому массажу. И очень большое количество людей писало комментарии под этим роликом, что это просто ужас, там выжил парень, нет, интересуется, как там Юра, ну и по-всячески. Вот. И я говорю, что у тебя будет такая же примерно известность, Павел, как и у Юры. И люди будут спрашивать, как там Павел, что с ним стало потом, после этой постановки и так далее. В общем, Юру ты запытал таким образом, что он не просто на одну фотографию согласился, он сказал, снимай хоть видео, только больше не колоти меня своими банками. Ну ладно, идем дальше. Средой обитания медицинских пиявок являются, естественно, водоемы. Ну, это в естественной среде водоемы. А в оздоровительном плане их хранят просто в воде, в чистой воде. Не просто в чистой воде, а в чистой отстойной воде. Что я говорю? То есть, если у нас нет никакой другой воды, кроме как из-под крана, то мы ее набираем и в течение 3 дней где-то отстаиваем. Отстаиваем только после этого. Туда можно посадить пиявок. И если же, к примеру, у вас нет такой, нет отстойной воды, то можно приобрести, к примеру, какую-то бутылку, ну, с чистой водой там, без газа, конечно, и на какое-то время поместить их туда, допустим, на день, на два, а потом все-таки перелить в отстойную. Вот. Вода для них должна быть прохладной, холодной. Посуда, где они должны содержаться, это желательно стекло, чтобы посуда была стеклянная, не пластиковая. Если пластиковая, то желательно какое-то короткое время. Более подробно поговорим дальше. Что касается среды обитания, то, ну, в принципе, да, это водоемы, это жидкая среда, это такие вот заиленные места. Пиявка живет вообще в норках. Они роют себе норки в этом иле и оттуда потом выплывают, атакуют и возвращаются назад. Пиявки имеют достаточно интересную и значительную роль в современной медицине. Они признаны. То есть пиявки признаны как один из способов современной медицины, но их отнесли к области комплементарной медицины. Современная, конечно, научная медицинская мысль в нашей стране их не особо жалуют, их не особо признают, хотя у нас есть ученые, есть профессора, которые этим занимаются. В большей степени развитие их происходит за рубежом. И та литература с новыми какими-то исследованиями, данными, она в основном поступает, к сожалению, вся из-за рубежа. Ну, безусловно, те, кто практикует пиявки, между собой делятся. Есть ассоциация геродотерапевтов. Там проводятся различные конференции, заседания, обмен опытом и так далее. То есть пиявки – это настолько обширная тема, что от нее просто так отмахнуться не могли, хотя я думаю, что, конечно, возможно, были бы рады избавиться от этой отрасли, потому что она составляет большую конкуренцию современной фарминдустрии. И секрет слюнных желез по своей эффективности он превышает большое количество медицинских препаратов. На основе пиявок пытаются делать, конечно, какие-то там мази, пытаются делать какие-то лекарства, но живую пиявку ничем не заменить. К сожалению, сами пиявки тоже иногда болеют, и желательно об этом знать для того, чтобы сохранить собственное здоровье, собственную безопасность. Во-первых, пиявки, добытые кустарным способом, то есть пойманные где-то в реках, они могут, не обязательно, но они могут содержать в себе личинки и яйца паразитов. И при укусе человека пиявкой они могут передать эти личинки и яйца внутрь нашего организма. На современных современных фермах, где пиявок выращивают, там, во-первых, выращивают специально этот вид медицинской пиявки. Он в природе не встречается, это искусственно культивированный вид. Культивация его заключалась в отборе особей с достаточно большим количеством секрета слюнных желез, то есть с большим количеством полезной слюны и с отсутствием вредных, скажем так, заболеваний. У пиявок может существовать болезнь присосок. То есть, к примеру, вы можете заметить, что какое-то время пиявка, вернее, у вас пиявка находится какое-то время, там, может быть, месяц, может, другой, там, ждет своего дня, а потом вы ее ставите, она не хочет присасываться. В данном случае это может быть болезнь присоски. Пиявки могут заболевать серой гнилью, то есть они становятся такие вялые, малоподвижные, на них появляется такой серый слизистый налет. Это тоже одна из болезней пиявки. И вот нужно это понимать, и таких пиявок желательно себе не ставить. То есть, если пиявка долго не садится, вы смотрите, она пытается, к примеру, там прикусывать, но у нее не получается, она отползает где-то рядышком, пытается, то, скорее всего, эта пиявка больная, и ее нужно немножко полечить. Как их лечить? В принципе, сейчас можно и рассказать. То есть, ее нужно будет полечить, после этого заново ставить. Каким образом пиявки лечатся? Во-первых, если у пиявок, например, такая серая гниль, если они такие вялые, покрытые какой-то серой слизью, мы их берем, отмываем под холодной проточной водичкой и сажаем на карантин в банку, в отдельную банку, наливаем туда хорошей отстойной воды и добавляем либо небольшое количество фурацилина, ну, например, на 3-литровый баллон я могу добавить там, ну, в районе таблетки фурацилина, либо же капельку марганцовки. И в таком вот лечебном растворе пиявки выздоравливают, либо погибает. Если пиявка выживает в этом растворе, можно сказать, что она здоровая, и ее можно уже дальше применять в лечебных целях. То же самое касается и болезни присосок. Если у пиявки там проблема с присасыванием, в такую же воду ее помещаете, через какое-то время пиявка выздоравливает, и в дальнейшем ее снова можно использовать. Вот. И давайте теперь перейдем к теме лечения пиявками, то есть то, именно для чего их можно использовать. Во-первых, здесь необходимо сказать о противопоказаниях, потому что к пиявкам есть противопоказания. Причем ряд из них есть абсолютные. То есть абсолют – это значит, что если у человека есть такое показание, то ему пиявку ставить, ну, ни в коем случае нельзя. Таким абсолютным противопоказанием является гнойные выделения. Гнойные выделения, если поставить пиявку при наличии такого гнойника, то пиявки могут вызвать заражение крови, то есть растянуть этот гной по организму. Заражение вообще организма, сепсис там и так далее, вообще всякую дрянь. Онкопроцесс является по одной из версий абсолютным противопоказанием. А с чем это связано? С тем, что считается, что онкообразование, оно покрыто белковой оболочкой, как пленкой, которая якобы сдерживает каким-то образом развитие опухоли. И слюна пиявки, попадая в организм, благодаря своим свойствам, может растворить эту оболочку и ускорить развитие опухоли. Но мне известно, что некоторые натуропаты, достаточно известные, они активно применяют пиявок при работе с онкозаболеваниями, но Я в эту тему углубляться не буду, я лишь просто вкратце об этом скажу. Ну, а так уже дальше, если кому-то интересно, могут сами посмотреть, разобраться. Потом абсолютным противопоказанием будет врожденная гемофилия. Гемофилия – это нарушение свертываемости крови, когда кровь не свертывается, и человек может погибнуть. То есть такого человека в организме малое количество фибриновых волокон, и рана практически не затягивается, постоянно идет кровь. Поэтому вот это является абсолютным противопоказанием. Есть относительные противопоказания при постановке пиявок. Относительным противопоказанием, то есть что значит? Ну, это значит, что на усмотрение специалиста, то есть или самого человека, того, кто будет ставить эту пиявку. Одним из первых относительных противопоказаний – это тромбопения. Тромбопения – это малое наличие тромбоцитов. То есть тромбоциты есть, ранки затягиваются, но относительно долго. Причем при помощи пиявок, конечно, можно улучшать показатели крови, чтобы там и количество тромбоцитов было больше, и прочих форменных элементов крови количество приходило в норму. Но, тем не менее, вот таким относительным противопоказанием тромбопения является. И, кстати, сразу скажу, каким образом. Для того, чтобы улучшить показатели крови, необходимо поставить две пиявки. Одна пиявка ставится на область печени, то есть это правое подреберье, мягкие ткани. А вторая пиявка ставится на грудину. Ну, можно даже на центр груди, куда-нибудь сюда вот поставить. И такая постановка вызовет улучшение показателей крови. То есть, если у кого-то показатели крови достаточно плохие, можно сделать вот такую постановку, одну, может быть, две. И показатели крови должны улучшиться. Потом низкое давление, соответственно, будет относительным противопоказанием, относительным, потому что если у человека низкое давление, может быть, теоретически ему можно поставить, допустим, одну пиявку, но опять же, это на усмотрение того, кто будет ставить. Анорексия является относительным противопоказанием. При анорексии, ну, максимум не более одной пиявки можно ставить. При анорексии пиявки можно поставить для поддержания стимуляции развития каких-то функций организма, но не более одной. Ну и тоже одним из основных относительных противопоказаний является то, если человек сам не хочет. То есть, если человек не хочет, ну, не нужно насильно ставить ему пиявку, заставлять его принимать эту процедуру, там, я не знаю, как-то, в общем, подкидывать, подкладывать ему незаметно. Ну, это касается взрослых пациентов. Дети, конечно, многие не хотят, и, скорее всего, никто не хочет из детей ставить пиявки. Ну вот с детьми приходится как-то уже и так вот, можно сказать, хитрить каким-то образом. Но, тем не менее, имейте в виду. Ну а показаниями являются, в принципе, любые проблемы дисфункции организма, которые существуют. Ну, можно перечислить основные из них. Это кардиология, это интоксикация. Это, ну, я вот называю их названиями, скажем так, медицинских наук, ну, для простоты понимания, чтобы вы понимали, что конкретно я имею в виду. То есть кардиология, гастроэнтерология, стоматология, ну, кроме гнойной стоматологии, хирургия, оторингология. То есть оторинголог – это доктор ухо-горло-нос, то есть при заболевании уха, горла и носа. При неврологических каких-то проблемах, при мигрениях, то есть при головных болях, при варикозных болезнях сосудов. То есть и не только в ногах варикозные болезни, бывают и в других частях тела. К примеру, там у мужчин бывают варикоцели, вот, ну и так далее. Потом при наличии тромбов, то есть тромбов любить, при трофических язвах, трофических, то есть долго не заживающих язвах, вот у человека, не дай бог, конечно, существует такая язва, пиявками можно лечить. А при помощи пиявок обставляется вокруг контура раны. И вот постепенно обставляя вот так вот вокруг, раз за разом добиваясь сужением и закрытия этой трофической язвы. Хотя бывает так, что трофические язвы никакими иными способами не затягиваются. Бывает так, что существуют у людей уже годами, и только пиявки помогают эти трофические язвы закрыть. Однако же иногда так бывает, что постановка пиявки открывает развитие трофической язвы, которая потом годами может не заживать. И только постановка следующих, других пиявок уже вокруг этой язвы она может закрыть. Почему так происходит? Потому что, но чаще это происходит при постановке на ноги. Больше всего любят ставить на ноги пиявок женщины, они хотят бороться с варикозным расширением вен, с вот этими некрасивыми всякими там звездочками там, и тому подобное и так далее. И многие специалисты, некоторые специалисты при таких ситуациях рекомендуют ставить пиявки сразу на ноги. Вот где проблема, вот там звездочки у тебя, вот давай туда сейчас пиявку и поставим. Иногда бывает так, что наибольшее место поражения вот этими сосудистыми дефектами при варикозе существует где-то в районе стопы. Вот. И они говорят, давай вот сейчас мы сюда на голеностоп, туда вот на щиколотку пиявку тебе поставим. При том условии, что женщина до этого никогда не получала пиявки, никогда ей никто ничего не ставил. Еще если у нее при этом есть некоторая грузность или лишний вес, то единичная постановка туда пиявки может открыть трофическую язву. Почему? Потому что, во-первых, на ногах существует очень много проекционных зон. И если поставить пиявку в область проекционной зоны какого-то органа, то может открыться дренажная система. И из этого органа лишние все вот эти вот дряни, токсины и так далее будут сбрасываться именно через этот укус. И вот эти все ядовитые вещества, проходя через живую ткань материи, они, конечно, эту ранку будут разъедать. Из этого будет образовываться такая вот язва. Помимо этого, нужно понимать, что человек, имеющий варикоз, у него всегда затруднено и венозное кровотечение, у него затруднен лимфоток. Если где-то открывается отверстие внизу тела, в ноге, допустим, то, соответственно, согласно силе тяжести, туда и пойдет общий упор крови, туда и пойдет общий упор лимфы, там может быть мощное кровотечение, лимфоток и отек близлежащих тканей, то есть там нога может надуться там, и так далее, и так далее. Я это к чему сейчас говорю, вот эти все вещи? Для того, чтобы не ставили никогда первую пиявку себе на ноги. Вот просто человек раз, ни с того ни с сего, услышал эфир про пиявок, понял, что можно лечить варикоз, а у меня варикоз, и дай-ка я сейчас себе поставлю туда на ножки. Вот никогда не... Этого делать не нужно. Я расскажу схему, по которой пиявки нужно ставить. И вот все предупреждаю о таких негативных последствиях, что, возможно, если вы первую пиявку поставите себе на ноги, чем ниже, тем опасней, может открыться трофическая язва. Вот предупреждаю просто всех. Потом, на неущемленные грыжи можно ставить пиявки. Очень хорошо помогает. За счет чего хорошо помогает? За счет того, что... Что такое само по себе грыжа? Грыжа – это рассохшийся межпозвоночный диск, кассета, которая внутри себя содержит хрящ. Появляется трещина при создании компрессионного удаления, из этой трещины этот хрящ вылазит. Хрящ вылазит, и опасность грыжи заключается в том, что, покинув пределы этой кассеты, он может поддавить нервные окончания, которые проходят рядышком. И тогда нарушается иннервация, человек ощущает боль, и там и в худших случаях бывает и нарушение подвижности какой-то части тела, часто ноги. Так вот, когда ставят на такие вот неущемленные грыжи, то пиявка своей постановкой, она улучшает проницаемость ткани вокруг этого позвонка и улучшает, соответственно, приток жидкости туда. Кассета становится, напитывается влагой, становится более, скажем так, гигроскопичная. Немножко за счет напитывания влаги увеличивается в размере, и вот эта вот грыжа назад затягивается, потому что давление внутри самой кассеты становится меньше из-за увеличения ее объема. И грыжа немножко потихоньку уходит, поэтому пиявкой можно лечить грыжи, условно говоря. Ну, то есть добиваться их уменьшения. Пиявок можно ставить в посттравматических ситуациях. Допустим, при переломах, для того, чтобы переломы лучше зарастали. Если нога в гипсе, к примеру, то можно такие вот отверстия небольшие сверлить в гипсе и в эти точки ставить пиявок. Пиявок будете ставить... переломы, травмы, ушибы, удары, все будет срастаться гораздо быстрее, нежели могло бы быть. Вот при гинекологических проблемах очень хорошо помогают пиявки. При ситуации с бездетностью очень хорошо помогают пиявки. После родовой период пиявки прекрасно помогает заживлению, срастанию, там, постановке на место там, и так далее, и так далее. А в дерматологии пиявки очень хорошо помогает. То есть какие-то покраснения, какие-то язвочки на теле. Ну, вот, в принципе, частично об этом мы уже говорили. Вот. В урологии мужчинам пиявки очень хорошо помогает. при каких-то проблемах с суставами. То есть пиявки можно применять при любых проблемах с нашим организмом, абсолютно при любых. Но нужно учитывать еще один момент, что при постановке пиявок есть такой момент не противопоказания, а осложнения, которые могут возникнуть после постановки пиявок. Значит, одним из неприятных таких осложнений это бывает прокусывание мелкой вены пиявкой. То есть пиявка прокусила мелкую вену и оттуда начала бить кровь. Как понять, прокусила пиявка мелкую вену или не прокусила? Если кровь из ранки с пиявочного отверстия течет самотеком, то есть вот она течет, течет, ну как бы может быть и достаточно активно, но не струйкой. Вот. А если уже струйка течет или фонтанчиком каким-то, таким маленьким, ну, вот пиявку сняли, оттуда как кровь так брызгает или фонтанчиком бьет, это вот уже говорит о прокусывании небольшой венки. Переживать здесь не нужно, эта ситуация не смертельная, ничего страшного тут нет. Единственное, нужно своевременно выполнить определенный ряд действий. То есть нужно наложить тугую давящую повязку, под которую положить гемостатическую губку и медицинский клей БФ. Нанести медицинский клей БФ на гемостатическую губку, прижать к этому месту повреждения и наложить сверху тугую повязку, там, либо при помощи бинта обычного моралевого, хлопкового, либо при помощи эластичного бинта. И через какое-то непродолжительное время это кровотечение остановится. В любом случае, даже если у вас там нет под рукой гемостатической губки, нет под рукой там клея БФ, просто наложить тугую повязку, и это кровь остановится. И само по себе венозное кровотечение не смертельно. Конечно, в местах, где стояла пиявка, там свертываясь крови снижена, но в любом случае, даже без зажима, если мы не будем зажимать ничего, в течение 5 минут венозное кровотечение здорового человека должно остановиться. То есть там включается система обводных сосудов, и кровь идет дальше по целому здоровому, неповрежденному. А здесь кровоснабжение временно прекращается до того момента, пока ранка не зарастет. Вот. И очень важный момент при этом, если вы ставите пиявку самому себе, самому успокоиться, не паниковать, потому что во время паники, конечно, производить какие-то слаженные действия будет непросто. Либо же успокоить человека, которому вы ставите, чтобы он пришел в себя, успокоился, не нервничал, не переживал, не было там крика, оха, ваха, каких-то проблем и так далее. Но потом еще одним осложнением может быть слишком сильное кровотечение, как вот некоторые говорят, ой-ой-ой, вы знаете, у меня очень сильно идет кровь после пиявки. Я вот переживаю за то или за это. На самом деле, если вы соблюдаете определенную схему постановки пиявок, то сильного кровотечения как такового его быть не должно. Но даже если оно случилось, то нужно понимать, что наш организм очень умный. Он никогда из себя ничего лишнего не уберет. Вернее, не будет выгонять. Но здесь нужно отступить и рассказать о такой вещи, которая, в принципе, благодаря чему вообще работают пиявки на человеке. Это эффект так называемого кутано-висцерального шунта. Кутаны – это кожные покровы, висцера – внутренние органы, шунт-канал. То есть считается, в герудотерапии, вообще забыл сказать, область применения пиявок в медицине называется герудотерапия. Слово геруда – это пиявка с латинского языка. Ну, терапос – нахождение рядом, присутствие, то есть лечение. Есть еще греческое название пиявки – это бдела. Вот. Но в данном случае используется латинское – герудотерапия. Так вот, в герудотерапии существует понятие кутано-висцерального шунта. То есть, когда пиявка кусает человека, впрыскивает в него свои слюни, то эти слюни таким образом действуют на наш организм, что организм понимает, что наш человеческий организм понимает, что его укусила пиявка, и что она будет делать ему пользу, оказывать пользу. И организм сам через сеть лимфатических капиллярных сосудов прокладывает канал от кожных покровов к проблемному органу и запускает внутри организма механизм по исторжению из этого проблемного органа всего, что ему не нужно. Будь это токсины, будь это какие-то вредоносные бактерии, будь это яйца глистов паразитов, будь это сами паразиты, будь это накопившиеся там продукты обменного процесса, там шлаки и так далее. Запускается вот такой процесс. И если у человека идет обильно кровь, то здесь можно предположить о том, что организм обильно из себя что-то выделяет. К сожалению, ряд людей, когда после постановки пиявки увидели, что у них обильно идет кровь, тут же стараются их эту ранку затампонировать. К сожалению, существуют даже такие специалисты, которые, увидев, что у пациента активно идет кровь, начинают эту ранку, ну, также активно ее тампонируют. То есть берут вату стерильно, накладывают на ранку, соответственно, она, эта вата уже останавливает кровотечение, накладывают сверху повязку и думают, что все, вот они такие молодцы. На самом деле, эффект от постановки пиявки, он, в принципе, оказался недостигнутым. Организм только начал работать, только начал использовать этот эффект кутано-висцерального шунта, и тут же ему этот шунт закрыли, и организм, скажем так, обломался. Вот поэтому ничего из этого делать не нужно. Если у вас активно идет кровь, то следует наложить впитывающую повязку. Впитывающая повязка обычно делается из женских прокладок. Если кровь идет достаточно обильно, то тут нужно использовать ночные прокладки, которые впитывают в себя там порядка 400-500 мл крови, которая может вытечь из человека. Приложить такую повязку и приклеить ее либо лейкопластырем, либо таким стрейч-пленкой, которую можно обмотать вокруг тела или конечности, либо эластичным бинтом там, и так далее. Я потом расскажу, как я накладываю повязки, но вот сейчас вот в этом разделе эфира говорю вот о таком способе. Как только эта повязка наполнилась, если кровотечение, вернее прокладка наполнилась, значит кровотечение активно, мы меняем прокладку, прикладываем новую. Но ни в коем случае не паникуем и не переживаем. Потому что в самом, скажем так, максимальном варианте из пиявочного отверстия вытекает не кровь, а кровь, разбавленная лимфой. В этом варианте половина крови, половина лимфы. То есть, вот смотрите, сколько из вас вытекло, и крови там будет только половина, остальное там будет лимфа. Есть такая закономерность, что если ставишь пиявки на мягкие ткани, то вытекает, скажем так, 50 на 50 лимфы и крови. Если ставишь пиявки на косточки, ну, скажем так, на вот место, где кости проявляются, то там в большей степени вытекает лимфатическая жидкость. И это можно использовать при необходимости лимфодренажа. Ставим пиявки на вот такие вот всякие косточки. При постинфарктных состояниях пиявки ставятся только на вот костные поверхности какие-то. Так что меняем повязки, ждем, когда закончится. Время кровоистечения у здорового человека 2 часа. То есть, если человек здоров, или хотя бы вот эта вот область, куда пиявку поставили, она более-менее здоровая, то кровоистечение должно идти не более 2 часов. Если кровь течет из организма более 2 часов, то, соответственно, в этом месте есть уже проблемы. А в моей практике, к сожалению, потому что из-за недопонимания был такой случай. Ко мне обратилась женщина с достаточно специфической проблемой. У нее была внутренняя гематома в области желудка. И она пришла, рассказала о том, что у нее был удар в эту область. Вот, и теперь у нее очень болит желудок. И, соответственно, для того, чтобы эту ситуацию облегчить, целесообразно было поставить пиявок. Я поставил ей всего одну пиявку на пегастральную область, на желудок. И после этого у нее достаточно пошло такое активное кровоотделение. Активно пошла кровь, она шла один час, другой час, она занервничала. Вот, хотя, в принципе, силы она не теряла, слабости у нее не возникало, просто активно шла кровь, женщина испугалась крови. Вызвала скорую, естественно, скорая кровь остановила. Ну, эффект был достигнут, облегчение она получила, но полного эффекта процедуры, к сожалению, не достигли и не получили. И там потом впоследствии пришлось выполнять еще несколько постановок для того, чтобы этот эффект уже завершить, скажем так. Вот была такая ситуация. Потом еще одним осложнением при постановке пиявок это будет сильная аллергия. То есть большая отечность, сильный зуд, обширные покраснения. И здесь хочу сказать вот о чем. Если вы ставите пиявку, и на месте пиявки возникает потом большой отек, то есть появляется такая шишка красная, или там шишка белая, там неважно уже, ну, в общем, такая шишка отечная, то здесь практически 99%, что внутри вот вашего организма, в проекции того места, куда вы поставили пиявку, есть черви. Алексей, я прошу прощения, я все-таки затронул червей, но вот тут объективно никуда. что в этом месте, где после постановки пиявок появился такой отек, шишка, там внутри есть черви. Это уже, в принципе, проверено, перепроверено. Можно сказать, таким образом черви реагируют друг на друга. Туда впрыскивается секрет слюнных желез медицинской пиявки, и оттуда навстречу ему идет, идут токсины глистов. Они встречаются и начинают конфликтовать. Ну, образно так говоря. Вот может появиться зуд, могут появиться покраснения, но зуд и покраснение это не обязательно следствие каких-то там наличия червяков внутри. Представители классической медицины скажут, что это аллергия, да, что это аллергия, что вам пиявки ставить нельзя, если у вас зуд, если у вас там покраснение. На самом деле можно, но необходимо очень как бы размеренно, потихонечку, не особо увеличивая количество пиявок, которые мы ставим, так потихоньку, и следующую постановку делать уже тогда, когда зуд и покраснение пройдут. Для, скажем так, снятия отечности зуда и покраснения можно использовать, если вас интересует какое-то средство, это фенистилгель, либо же можно использовать масло чайного дерева, эфирное масло чайного дерева. Его наносим на кожу, и зуд этот проходит. Потом еще одним осложнением при постановке пиявок будет доведение до анемии. То есть, когда ставите себе или кому-то большое количество пиявок, и человек уже обессилен, уже пиявки всю у него кровь высосали, и вот он такой вот синенький, бледненький находится, ну, тогда нужно применять следующее. Ему нужно давать фолиевую кислоту, ему нужно давать железо и витамин С. И постепенно эта анемия будет восстанавливаться. Железо можно либо в виде яблок, забитых гвоздями, либо в виде каких-то лекарственных препаратов. Как понять, что человек уже доведен до анемии? Ну, во-первых, это такой синеватый цвет лица, такой либо, ну, вот уже как бы обескровленный. Потом жевание мела. Вот некоторые люди появляются такое желание, прям навязчивое, погрызть мело. Вот это признак анемии. Когда начинает нравиться запах бензина, если запах бензина нравится, тоже один из признаков анемии. И повышенный аппетит на мясо, когда человек вот прямо видит мясо и все, и при виде мяса теряет чувство, можно мясо. Это тоже один из признаков анемии, но это у мясоедов, наверное. Но, слава богу, у Алексея, наверное, не было признаков анемии, поэтому он, наверное, нам не расскажет, как там это проявляется у тех, кто мясо не ест. Пятым осложнением у нас будет расплавление гнойного очага. Когда пиявки поставили, гнойный очаг расплавился, и там вот это место, где был гнойник, оно воспалилось. Появилось какое-то такое неприятное воспаление. Вот. Есть еще такая штука, как герудиноз. Это интоксикация герудином, то есть интоксикация слюной пиявки. Вот. Ну и такое самое неприятное, скажем так, осложнение, это проглатывание пиявки. То есть если человек взял и проглотил пиявку, когда ему ее поставили в нос или в рот. Вот теперь дошло время, когда нужно перемотать. Вот. Наконец-то. Да. Но я думаю, что это не лучше. Ну, давай дальше. Когда же это все закончится? Я могу хоть сейчас выключить. Не-не-не-не, давай, ты уж до кондиции доводи. Вот, значит, вот тут поставили пиявку в нос. Ее можно, поставленную в нос, проглотить. В своей практике был такой случай. Ко мне пришел парень, возникла необходимость целесообразно поставить ему пиявку в нос для того, чтобы воздействовать на капиллярные сосуды головного мозга. А он по привычке сделал так, и туда, да, ее. Да. Ты знаешь, как сейчас говорят, ты спойлеришь. Ты запустил спойлер, то есть рассказал все раньше времени. Он действительно так и сделал. То есть я ему поставил пиявку в нос, держал ее пинцетом, она присосалась, там все, когда она присосалась, начала уже активно работать, я ее, естественно, пинцетом отпустил, чтобы она висела. Ну, он сидит, а я ему еще такой вот кусочек пластика попросил его зажать зубами, и пиявка получилась, как она уже лежала на таком пластиковом ложе, то есть, естественно. То есть ей было хорошо, замечательно, и тут ему вдруг захотелось... Да. Втянуть носом воздух. Он, наверное, хотел просто одной ноздрю, он, наверное, думал, что второй ноздрю, где пиявка, он не втянет, и, вот так и она исчезла у него в ноздре, буквально в мгновение ока. И я понимаю, что когда человек проглатывает пиявку, то извлекать ее оттуда можно только хирургическим путем. Я уже чуть быстренько так наклонил ему голову и говорю, сморкайся. Он так раз, и слава богу, она назад раз, и выпала эта пиявка. И вы потом в течение часа сидели так, давай сюда, так, туда-сюда гоняли эту пиявку, пока она не замучилась, не отвалилась, да? Я ее зажал пинцетом, потом выдержал, уже не отпускал никуда. Потому что, ну, мало ли, человек может рефлекторно так носом, и опять она вообще туда выйдет. Поэтому держал ее пинцетом. Вот проглатывать пиявку не нужно ни в коем случае. Да, с вами докторами не соскучишься. Да, вот еще один кадр, когда пиявку, например, ставят на нижнюю десну, на нижнюю челюсть. Да, в этом случае тоже пиявку можно там придерживать. Но здесь еще нет, а вот когда там бывает внутрь ставят, ну, куда-нибудь главное, вот, например, как вот так. Вот главное ее туда вот не проглотить. Здесь главное не начать жевать их, да? Так это что-то такое аппетитное это на языке. А еще есть? Ага. А зачем вот там на десну ставили? С какой целью? Под зубы? А для того, чтобы лечить какие-то стоматологические проблемы. Там может быть воспаление, какие-то там кисты, там что-то еще. Вот прекрасно можно зубные проблемы всякие лечить при помощи пиявок. Вот если где-то здесь в районе вот этого зуба была бы какая-то проблема, поставить сюда пиявку, и пиявка бы сняла там воспаление, там еще что-то. Поэтому... Но все равно нужно понимать, что делать наобум не нужно ставить. Ты знаешь, мне кажется, проблема здесь очевидна на фотографии, так что пиявку туда вот вовремя поставили, чтобы убрать эти проблемы. Вот это кадр такой. Ой. Это с конкурса красоты где-нибудь в Южной Индии, да? Или где-нибудь там на Ямайке, или где-нибудь там еще. Да, видишь, пиявки, они стоят почти как ОМ, знаком ОМ. Ну, так очень похоже. Это, я думаю, все-таки может из Индии, хотя лицо европеоидное. Но это более-менее такое... Картинка более-менее приятная. И под эту картинку я продолжу свой рассказ, с твоего позволения. Давай. Я здесь хотел рассказать о диагностике целесообразности и выборе метода и сроков лечения. Вот у меня есть такой тезисный план, я составил эфир, и вот у меня следующий такой пункт. Целесообразность пиявки, ну, естественно, когда подходит что-либо из показаний, да, убедиться в том, что нет противопоказаний. А вот в дальнейшем выбор метода воздействия, то есть ставить ли пиявок сразу много или ставить ли пиявок по чуть-чуть. Вот, например, пиявок сразу много, когда поставили человеку. Вот. Или вот тут дальше есть вот, например, ну, немножко. Человеку нашу поставили пиявок. Ну, 5 штук, это не так много. Так вот, как разобраться здесь, ставить много либо ставить мало? Так вот, если мы хотим снять воспаление, ну, где-либо воспаление, то есть где-либо в каком-то месте тела у нас есть покраснение, у нас есть боль, у нас есть какие-то проблемы и неприятные ощущения. Это подразумевается все под воспалением. Тогда мы ставим большое количество пиявок. Но опять же, нужно понимать, что... количество пиявок все равно исходит из возможности. То есть, если перед нами достаточно большой, грузный человек, ну или вообще физически крепкий, то ему мы можем ставить достаточно много пиявок. Там, может быть, я не призываю к этому, но вот теоретизирую, так могу сказать, и, допустим, там и 15, и 20 штук мы можем ему сразу поставить, и 25. Если перед нами человек такой тщедушный, худенький, маленький, то ему может быть там 10-12 пиявок за один раз в качестве большой дозы можно поставить. Вот. Таким образом нужно понимать. Если мы хотим простимулировать развитие чего-либо, к примеру, у нас какой-то орган недоразвитый, да, у человека, ну, там, у детей там, неправильное формирование грудной клетки, или, к примеру, там был удален какой-то внутренний орган и возникает попытка запустить процессы регенерации этого органа, чтобы какая-то часть органа отросла или там новый орган вырос, то ставят малое количество пиявок. 1, 2, 3, 4, 5 пиявок, то есть немного. И вот чувствую, недоумение легкое, возможно, возникло у наших радиослушателей, то есть каким образом может вырасти удаленный орган. Теоретической базы нет. Но в практике такие случаи были, когда у женщин отрастали матки, это, правда, не у меня, а у других специалистов, вырастала матка или, там, или подобие какой-то матки, там, вырастала почка там, и тому подобное. То есть прецеденты такие были при проведении постановки пиявок, но теоретической базы под них таковое объяснение процессов, я их не встречал, по крайней мере. Ты знаешь, я с облегчением вздохнул, что у тебя матка не отросла. Я вот как-то так Фу, Орирада матка не отросла. Ну все, хорошо. Остался настоящим мужиком. Ну, я рад, Алексей, что... Я рад. А то ты правда сказал, у меня не отросла, у других врачей отросла. Я так сразу... Ух ты! Ну ладно, давай дальше. Я, кстати, действительно благодарю, что ты подсказал. Я даже не обратил внимания на то, как я это сказал. Вот, но... В общем, понятно, да, что если мы хотим подавить воспаление, какую-то проблему, мы ставим пиявок больше. Если нам нужно стимулировать развитие, мы ставим чуть-чуть, небольшое количество пиявок. Среднее количество пиявок на курс рассчитывается из такого показателя, примерного. Одна пиявка на 1 килограмм веса тела человека. То есть, если человек весит 60 килограмм, то, соответственно, весь курс пиявок для него составит 60 штук и не больше. Эти 60 пиявок, это не говорит о том, что их сразу взять нужно и поставить. Нет, на весь курс, каким бы он у вас ни был, стимулирующим или гасящим воспаление, все равно 60 штук. Если, к примеру, вы ставите ему по 20 штук этих пиявок, то у вас выйдет всего-навсего 3 постановки. Если же вы ставите ему стимулирующие какие-то постановки по 1, по 2, по 3, то у вас может быть там и 15, и 20 постановок уйдет за курс. То есть, главное запомните количество, научитесь понимать, какое количество пиявок вам нужно, и понимайте, что для каждого пациента количество пиявок индивидуально. То есть, 60 килограмм весит. Вот рассчитывайте из общего количества 60 пиявок. Сроки лечения пиявками могут варьироваться и месяц, и 2 месяца, и там чуть больше 2 месяцев. Но оптимальный срок лечения пиявками – это примерно 2 месяца. То есть желательно курс расписать на 2 месяца. Торопиться с постановкой пиявок не стоит. Ежедневно пиявки ставить не нужно. Пиявки желательно, целесообразно, безопасно ставить 1-2 раза в неделю. Поставили. Но если вы только начинаете этим заниматься, я бы рекомендовал вам ставить пиявки раз в неделю. А то и раз в 2 недели для того, чтобы понять на себе, как ваш организм реагирует, как происходит весь этот процесс и так далее. Ну, в общем, что хотел здесь рассказать, то есть понимайте, каким методом вы пойдете, то есть либо будете подавлять воспаление, либо будете стимулировать функции отсюда, либо будете много ставить пиявок, либо мало. Научитесь рассчитывать количество процедур, исходя из тех, того количества пиявок, сколько вы будете ставить, исходя из общего веса тела человека. И, в принципе, это будет основа вашей, скажем так, процедурной безопасности. В принципе, дальнейший вот пункт у меня обозначен как построение курса и совмещение с другими методами. То есть пиявки можно делать как самостоятельно, так и совмещать с другими методами оздоровления. Там можно совмещать его с банками, можно совмещать его с иглоукалыванием, можно совмещать там, с различными видами массажа, массаж живота, там, рефлекторный и так далее, и тому подобное. Так вот, что касается построения курса. Построение курса имеется в виду, когда вы рассчитываете, в какую зону, когда и какое количество пиявок вы поставите. Когда и какое количество мы поговорили в предыдущем пункте, а вот теперь давайте поговорим о том, в какую зону ставить. Я бы рекомендовал вам всегда начинать постановки пиявки и вообще лечение пиявками с постановки пиявок на печень. То есть печень — это область правого подреберья и ее мягкая часть. Вот правое ребро, правое подреберье, вот эта вот линия косая, ее нащупали и отступаете от нее буквально пальчик другой ниже на мягкое пространство. И там вот оттуда можете начинать постановку пиявок. Почему? Потому что печень имеет под собой главенствующее положение относительно всех венозных сосудов нашего организма. Вся венозная кровь собирается и передается в печень для дальнейшей фильтрации. То есть все венозные сосуды так или иначе сходятся к печени. Поэтому начинаем постановку всегда с печени. Это наиболее безопасный вариант. Во-первых, это и середина нашего тела. Вот, и поскольку сила тяжести на человека действует, и законы гидродинамики в любом случае не работают, середина нашего тела – это наиболее безопасный вариант в плане и обилия кровоистечения из пиявочного отверстия. Вот. Затем, после того, как... Причем вне зависимости от того, что мы лечим. Лечим ли мы голову, глаза, либо лечим пах, или там какие-то раны на ногах. Все равно ставим на печень. Первую постановку делаем на печень. Если человек совсем уж худенький, то можно поставить туда одну пиявку, там две пиявки. Если человек более-менее такой грузный, то туда можно поставить, там, допустим, уже там 3-4, там, ну, максимум 5 пиявок. Но 5 пиявок для первой постановки я бы рекомендовал, максимум 4. А то и оптимально, если человек, ну, нормальное телосложение, то 3 пиявки не больше ставить на область печени. Следующая зона постановки – это уже область пупа. Я даю такую общую схему. В принципе, в современной литературе этих схем много, но вот ту схему, которую я использую, она примерно такова. То есть следующую постановку делаем на область пупка. Можем ставить пиявок как в сам пупок. Туда обычно ставится одна пиявка, сажается. Как сажать пиявки, расскажу дальше. Вот. Можем помимо самого пупка, можем поставить еще пиявки вокруг пупка. Итак, к примеру, если первую постановку мы сделали 3 пиявки, то на область пупа мы можем поставить уже, допустим, 4 пиявки. Одну пиявку внутрь и 3 пиявки вокруг, там справа, слева, снизу, а можем поставить сразу и 5 пиявок на вторую постановку, если человек, в принципе, с нормальной массой тела, если не страдает анемией, то есть одна пиявка внутрь пупка и 4 пиявки вокруг пупка. Вот. Но можно сделать и промежуточную постановку перед этим, поставить на область щитовидной железы, на область поджелудочной железы и на область луковицы 12-перстной кишки. То есть вторую постановку можно сделать и такую, допустим, 4 пиявки поставить, а следующие 5 пиявок поставить уже на область пупа. И вот с того момента, когда мы поставили на область пупа, мы можем двигаться как вниз, так и вверх. То есть если мы лечим что-то в верхней половине туловища, мы начинаем двигаться постепенно вверх. И движение вверх тоже желательно, чтобы это было постепенное. То есть после пупка обставить грудину, потом можно обставить шею, потом можно обставить уже область головы, там, ну и так далее. Вот как на вот этой картинке, замечательно сейчас я постараюсь показать. Нет, это вот шея, вот тут, вот. И тут вот уже девушки поставили его тут и на лоб, и на щеки, там, и на уши, и так далее. Судя по всему, она прошла подготовительную подготовку серьезную. Такая улыбка у нее. Ну да. Прямо-то счастлива и не знает, как ей вообще дальше, наверное, с этим счастьем что делать. А я надеюсь, то, что ты рассказываешь, это не в один день все ставится на печень, потому что это вот через там... Нет, это один или два раза в неделю. То есть поставили, ну, условно говоря, поставили в понедельник пиявку на печень, потом на следующую неделю можно поставить человеку, например, то на через неделю в понедельник можно поставить на поджелудочную железу, еще через неделю в понедельник можно поставить на пупок. Можно два раза в неделю ставить, к примеру, там в среду и в субботу, допустим, поставили одну постановку там печень в среду, в субботу поставили поджелудочную. На следующую неделю в среду поставили пупок и потом уже начали двигаться вверх либо вниз. Вниз можно двигаться в подвздошной области, то есть область лобка там ставить, потом можно обставлять область копчика крестца, тоже очень полезные вещи. Обязательно нужно при каждой, при любой проблеме, при любой терапии ставить на анус. Вот, это одна из самых полезных точек. То есть, что значит ставить на анус? Это из положения лежа на левом боку, коленки согнуты к груди, никоим образом не в колено-локтевой позе, чтобы такие вот загадочные позы не принимать, а ложимся на левый бок и обставляем вокруг ануса три с одной стороны пиявки, три, грубо говоря, сверху, три снизу. Но желательно там, ну, больше шести, конечно, можно, но желательно ограничиваться 5-6 пиявками на области ануса. Дело в том, что в области ануса находятся сосуды, которые проходят через все тело человека и приходят в головной мозг. Там удается добиться, практически у всех существует застой в области таза, убрать этот застой в области таза. В общем, очень полезная постановка. Затем, после этого, можно уже двигаться на ноги. А если это товарищ представитель офисного планктона, он потом сможет на рабочее место садиться? Конечно, сможет. Ну, никакой болезненности там нет. И потом, кто бы там ни был, все равно мы же сидим не на самом сфинктере ануса, а мы сидим на тазовых костях, на мягком месте, скажем так. Ты знаешь, не факт. Некоторые так к стулу присасываются, чтобы ветром не сдуло, держатся за место всеми частями своего тела, в том числе и булочками. Поэтому я и переживаю. Вот этот офисный планктон, который привык так плотненько сидеть на стульях, на своих рабочих, так сказать, местах, они там... Теперь я понял, почему они голову отсиживают, потому что, ты сказал, вот эти вены, они проходят через все, от ануса к самой голове. Вот проблема-то в чем? Я понял, вот благодарю тебя. Ну, можно резиновую какую-то подушечку подкладывать, такую подушечку под пол подложить, и главное потом не спать на ней. Главное, сами пускай выкручиваются. Я просто понял взаимосвязь попы с головой. Вот, затем можно переходить уже постановки на ноги, там, на область коленок, голени, там, ступни, куда угодно. Задняя поверхность ног, передняя поверхность ног. Ну и, соответственно, верхняя часть туловища можно ставить вот область, там, плечо-лопаточную зону, шею, там, и так далее. Но дальше уже, исходя из необходимости, исходя из... структуры лечения, но главное соблюсти вот эту последовательность, обставить вначале живот, печень, поджелудочную, пупок, а дальше вот двигайтесь уже туда, куда вам нужно. И поскольку мы раньше уже говорили о варикозе, варикоз – бич современных женщин, к сожалению, то варикоз очень успешно лечится, даже не затрагивая ноги, а всего-навсего нормализуя венозный отток из области прохождение подвздошных вен. Там подвздошные вены, когда проходят, они немножко поддавливаются там, неважно, там кишечником или опустившимся, там, или постоянным сидением. И вот когда мы ставим пиявок на подвздошную область, ну, то есть вот где паховая зона, вот эти вот, где подвздошные области, то там мы за счет свойств секретослюнных желез мы размягчаем ткани. И венозная кровь лучше оттекает. И вот за счет лучшего оттока венозной крови уходят вот эти все варикозные визуальные эффекты, которые случаются на ногах. То есть и сосуды, состояние, качество сосудов улучшается, и отток венозной крови лучше, и варикоз, собственно говоря, проходит. Поэтому не обязательно ставить пиявки на ноги для того, чтобы прошел варикоз. И более того, когда мы без предварительной обработки пиявками живота ставим пиявки на ноги, мы нормализуем только локально. То есть вот туда, где пиявки поставили, мы там что-то почистили, расчистили, но как таковой отток венозной крови мы не наладили. Поэтому через какое-то время туда все вернется. Вот, имейте в виду. Что касается совместного использования, то пиявок очень хорошо использовать совместно с банками. То есть поставили пиявку, она все, что ей нужно, насосала. И затем для того, чтобы ускорить это вот действие кутано-висцерального шунта, можно поставить банку. Банку это быстренько всю вот эту вот лишнюю кровь высосить, которая необходимо было выгнать из организма. Вот. И, собственно говоря, время кровоистечения уменьшится. То есть пациенту будет так немножко комфортнее. Берем единственно чистую стерильную банку. Можно вакуумную массажную, можно любую, в принципе, обыкновенную. И создаем внутри нее вакуум. Ну, вот, можно пиявок использовать совместно с иглотерапии, я иголками не занимаюсь, но я знаю, что такое практикуют, поэтому, в принципе, я вам на всякий случай об этом сообщаю. Можно делать массаж живота, к примеру, если поставили пиявку, допустим, на область печени поставили пиявку, и при этом при всем можно делать массаж живота на любые другие поверхности тела и живота, то есть мять живот, мять там область попа, мять подвздошную область, а пиявка при этом будет стоять на животе. Единственное, нежелательно при постановке пиявки использовать какие-то вибромассажеры, потому что пиявка от вибрации соскакивает, уходит. Также пиявки, это уже такой несколько экстремальный момент, но пиявки можно совмещать с внутривенными инъекциями, к примеру, внутривенное вливание содового раствора, и пиявку можно поставить. В принципе, стоит нормально, хорошо работает, но совмещать пиявку с внутривенным вливанием перекиси нецелесообразно, потому что пиявка, как только перекись чувствует, она тут же отпрыгивает, отскакивает, начинает извиваться, и ничего путнего толкового из этого не выходит. Вот. И, собственно говоря, переходим к самому важному, самому интересному для наших радиослушателей теоретическому аспекту. Это как самостоятельно, собственно говоря, уже непосредственно ставить эти пиявки, как к ним подходить. Для того, чтобы поставить пиявку, нам необходима некоторая экипировка. Ну, скажем так, набор предметов, медицинских принадлежностей или там, предметов гигиены. для того, чтобы все это у нас прошло успешно. Во-первых, нужны эластичные бинты. Желательно, чтобы они были широкие и рыхлые. Рыхлые, то есть вот большое количество эластичных бинтов, они такие достаточно тоненькие. И когда перематываешь, они растягиваются, такие, ну, не очень удобно ими пользоваться. А есть другие эластичные бинты, они толстенькие, такие рыхлые, лучше использовать такие. Потом нужна пищевая пленка. Пищевая пленка, ну вот, которая упаковывает продукты, здесь она нужна для чего? Для того, чтобы можно было запаковать место постановки пиявки. То есть приложили пиявку, вернее, приложили прокладку к телу, и сверху, чтобы не бинтовать ее, чтобы не крепить на лейкопластырь, можно обмотать вот этим вот пищевой пленкой, или называть там стретч-пленкой. Вот. Потом нужны памперсы и подгузники на всякий случай. Это если вы будете ставить пиявок в район таза, то есть на подвздошные области, на анус, на область гениталий, потому что там повязки не держатся, и они будут все время слетать, чтобы не пачкаться, не истекать кровью зазря. Можно надевать памперсы или подгузники. Есть такие для взрослых, продаются различных размеров. Первый, второй, третий. Там первый для худеньких, третий для полных. Вот подбирайте тот размер по себе. И если поставили постановку на область таза, то вот используйте. То есть поставили пиявок, сняли их и тут же сразу одели эти подгузники. И ходите, радуйтесь жизни. Вот. Затем необходимы, соответственно, женские прокладки. Вот, для того, чтобы можно было их прикладывать. Желательно разные, там, чтобы были и ночные, и дневные, в зависимости от того, сколько вы предполагаете, может истечь крови. Вот. Ну, у ребенка, соответственно, ее там будет немножко, а у взрослого человека, такого объемного, полного, толстого, будет, конечно, ее, возможно, побольше. Поэтому там следует положить несколько прокладок. Вернее, можно положить даже несколько прокладок. То есть одна кладется на ранку, и две другие по сторонам. Это когда мы предполагаем, большое истечение крови. Заранее, чтобы часто не менять эту прокладку, мы используем, вот их несколько сразу положили, закрепили, и человека можно отпускать. Лучше в этом случае подстраховаться, чем потом в неудобном положении эту прокладку менять где-то там, не будучи дома, не будучи в кабинете, вот когда она уже там наполнилась кровью. Потом желательно иметь впитывающие бумажные полотенца, ну, на всякий случай, чтобы там где-то впитать те жидкости, которые оттекут. Естественно, нужен аппарат для измерения давления. Перед тем, как пиявку поставить, нужно померить человеку давление, чтобы оно не было критически низким. Нужен пинцет для того, чтобы пиявку иногда при необходимости держать пинцетом. Но сам по себе металлическим пинцетом пиявку не удержать. И поэтому, чтобы сделать такой инструмент, чтобы можно было держать пиявку, на кончике этого пинцета нужно намотать тканевый лейкопластырь, несколько кругов. И тогда кончики пинцета будут такие, скажем так, обладать уже большей схватывающей способностью, и пиявку держать ими будет гораздо удобнее, она не будет выскальзывать, а просто из металлического пинцета она может выскальзывать. Вот затем в качестве приборчика для постановки пиявок можно использовать пробки от пластиковых бутылок. Очень удобно. Берешь эту маленькую пробочку, туда внутрь положил пиявку и приставил эту пробочку к тому месту на теле, куда хочешь поставить пиявку. Приложил, подержал там несколько минут и дальше уже смотришь, присосалась она, не присосалась. Там чуть-чуть пробочку поднял, посмотрел, вцепилась она в тело, не вцепилась. Если вцепилась в тело, значит пробку убираешь, пиявка будет так дальше сосать сама. Если она еще не вцепилась, значит пробочку опять закрываешь. Чем хорошо? Тем, что там создаются условия для пиявки. Там, во-первых, получается, что тепло, влажно, и пиявка радостно будет наслаждаться едой, скажем так. Потом необходимы одноразовые шприцы. Иногда постановку пиявок на тело выполняют через шприц. То есть у него срезается область конюльки, и получается у нас такой цилиндр с поршнем. Туда, внутрь этого цилиндра, мы кладем пиявку и приставляем ее к телу в нужное нам место. Это делается, допустим, на каких-то местах, где пробочку мы не поставим, то есть там не горизонтальная плоскость, а вертикальная, и там нужно как-то уже фиксировать. И вот ставим туда шприцы. Сейчас я покажу. Это вот постановка пиявок. Здесь, видите, руками человек просто ставит, а они уже сами находят место и присасываются. Вот это поставили, человек встал, можно сказать. Это вот постановка посттравматическое, то есть какой-то был ушиб, по-видимому, колено, синяк, и вот по границам этого синяка поставили пиявок. Вот, еще постановка на колено, то есть для улучшения функции колена, то есть там при кисте Бекера такие постановки делают, ставят для того, чтобы эту кисту рассосать. Вот, и вот то, о чем я говорил, при помощи шприца, внутрь шприца засовывают пиявку и вот таким вот образом ставят именно туда, куда нужно. Вот. Затем желательно скальпель иметь для того, чтобы, или какое-то режущее средство, чтобы обрезать эти шприцы. Нужна гемостатическая губка, вот. Нужен медицинский клей БФ, он так и называется. Медицинский клей БФ продается в аптеках. Вот. И нужен перевязочный материал, то есть стерильный бинт, стерильная марля, стерильные салфетки, ну это на всякий случай, стерильная вата, для того, чтобы можно было быстренько остановить кровотечение тогда, когда в этом возникнет необходимость. Вот, и как сделать так, чтобы пиявка прицепилась легче и быстрее. Вообще сам процесс того, как пиявка будет кусать, как она будет присасываться, зависит от уровня серотонина внутри пиявки. То есть, если пиявка голодная, значит, у нее уровень серотонина там будет очень высокий. И пиявка сразу же тут же укусит. Если уровень серотонина у пиявки будет низкий, то это будет пиявка достаточно вялая, она будет не то что сытая. Сытые пиявки, ну, поверьте, никто не будет ставить вам дважды, трижды, вернее, не то что дважды, трижды, а пиявку от другого человека, никто из профессионалов вам ставить не будет. Пиявки стоят недорого. Вот в моем регионе там порядка 70-80 рублей за одну пиявку, никто из-за этого не будет как бы использовать их дважды. Поэтому можете по этому поводу, я думаю, даже не переживать. Но некоторые пиявки вялые, потому что ну, уровень серотонина у них низкий. Наиболее агрессивные, наиболее приспособленные для постановки, это пиявки, у кого уровень серотонина высокий, они быстро сразу кусают. Если, к примеру, хоть и пиявки у вас хорошие, но они все равно плохо почему-то кусают, не хотят там привередничать, ползают, нюхают, нюхают и отползают. Ну, условно говорю, нюхают. Тогда можно сделать следующее для стимуляции того, чтобы пиявки укусили быстрее. Можно взять, чем-то нагреть поверхность тела. Я иногда делаю это при помощи горячего полотенца, то есть набираю горячую воду, туда опускаю полотенце, полотенце становится горячим, ну, прикладываю это полотенце на поверхность тела. Поверхность тела нагревается, кровоток там активизируется, и пиявки с радостью присаживаются. Потом можно сделать это при помощи вибромассажера, то есть пиявки на человеке еще не стоят. Вибромассажером это место пробил, тоже приток крови осуществился. Можно там промассировать специально дополнительно каким-либо образом. Можно там складку Киплера прокатать по коже. Вот, и пиявки будут присасываться активнее. Если уже и в этом случае пиявки, допустим, не присасываются, тогда можно взять стерильную иголочку от одноразового шприца и проткнуть немножечко кожу. Оттуда выдавить небольшую капельку крови и на это место попытаться посадить пиявку. Так она может присесть. Также некоторые капают молочком, молока капельку на тело. И пиявка в этом месте тоже лучше присаживается. Вот таким образом, что касается присаживание пиявок, в принципе, наверное, достаточно понятно, способов несколько привел. Сажаем мы их при помощи либо пробочки, либо кладем пиявку просто так на тело, и она там сама ищет, где присосаться. Это, кстати, метод, в основном используемый в аюрведе, в каких-то индийских практиках оздоровления. Там они просто пускают ее, там, где пиявка сядет, там и сядет. Вообще, ранее, до того, как возникла современная гирудотерапия, пиявок ставили даже в, там, через тазик, через бочку. Человека сажали в бочку, в эту бочку запускали определенное количество пиявок, нужное, чтобы присели на человека. И они сами там разбирались, куда им на человеческом теле присесть. Считается, что так даже эффективнее. Пиявка видит нас в виде, скажем так, тепловых зон. И там, где зоны наиболее такие яркие, то есть считается, что где существует венозный застой, при помощи тепловизора я это проверял, там, где венозный застой, там наиболее яркие такие горячие области. Вот пиявка видит точно так же. И в эти зоны она садится, тем самым устраняет венозный застой. Можно это делать, к примеру, там, в ведро, если ногу поставить, если на ногу нужно постановку сделать, они там в ведре присосутся, там в тазике и так далее. Можно при помощи шприца их поставить, можно пиявку взять пинцетом, посадить ее туда, куда нужно, там, ее посадить там, в ноздрю, там, на язык, на нёба, в принципе, но в нос, на язык, на нёба, это уже нужно обладать определенным опытом. Я предостерегаю, чтобы без опыта такие постановки не делали, потому что, ну, мало ли, вдруг проглотит кто-то пиявку. Будет не очень интересно. Значит, как еще хранить пиявки? Пиявки нужно хранить в стеклянной банке, наполовину заполненной чистой отстойной водой. Если мы наблюдаем, что вода у пиявок позеленела, это очень хорошо, в принципе, то есть пиявки осуществляют свою жизнедеятельность, сбрасывают кожу, линяют, какают в эту воду. И вот эта вот зеленая вода, она очень полезна. Очень полезна женщинам для умывания, она очень полезна для того, чтобы поливать цветы. Цветы будут очень хорошо расти. У женщин будет прекрасная кожа при умывании, но эту воду не нужно потреблять внутрь, пить ее не нужно. А вот как-то снаружи обрабатывать что-то, поливать цветы, растения прекрасно. Там, увядающие цветы, растения будут подниматься, возвращаться к жизни, и женская кожа будет приобретать новые такие прекрасные свойства, скажем так. Вот, сам процесс постановки осветили. То, как пиявки стоят, здесь мы за ними наблюдаем. Пиявки, бывает, активно себя ведут, то есть они так активно сосут. Бывает, пиявки замирают в этом моменте, можно сказать, что они накусывают себе зону. Можно, если пиявка как бы замерла, можно ее немножечко аккуратно погладить по спинке, она начинает тогда активизироваться. С какого-то момента пиявки начинают потеть, то есть с них начинает течь вода. Причем это вода не та, которая с ними пришла из банки, а это уже когда идет процесс пищеварения, то есть пиявка засосала вашу кровь и начинает ее переваривать, у нее выделяются вот такие вот, жидкость начинает с нее уходить. Сама длительность процесса постановки пиявки на теле человека может быть разной. Если это ребенок, то там может быть от 5-10 секунд первую постановку делать. Может быть, там даже пару секунд первые разы. Вот. Если это взрослый, то длительность постановки может быть от 20 до 40 минут. Причем первая постановка у взрослых должна быть не менее чем 40 минут. Последующие можно делать там 20-30 минут. Это сокращенная экспозиция, скажем так. Есть вариант полной экспозиции, когда пиявки поставили, и столько, сколько им времени понадобилось для того, чтобы напиться, наесться, столько их и держат. Причем всех. Вот поставили 10 штук, пока последняя не упадет, никого насильно мы не снимаем. Есть похоже на этот вариант, но держат пиявок до того момента, пока первая пиявка не отпадет. И я сам в своей практике так делаю. Вот иногда поставил пиявку. Если, к примеру, в процессе сеанса еще даже не вышло время 40 минут, какая-то из пиявок уже из обставленной зоны отвалилась, значит, в принципе, все остальные тоже можно уже снимать. Вот. Как снимать пиявки? Снимаются пиявки при помощи спирта. То есть обычно это спиртом мочится ватка и подносится к пиявке, можно чуть-чуть рядышком на пиявку макнуть или рядом. И пиявка с этого места соскакивает. Можно более экологично ее снимать. Хвостик немножко ноготком поддеваем, отрываем. А хвостик достаточно легко у пиявки отрывается. И как бы делаем такие вибрирующие движения с этим хвостиком, пальцами ее так подбиваем. И от этой вибрации пиявка тоже отпускает, и можно ее убирать. Значит, каким образом, что дальше делать с пиявками? Они час-два, ну, грубо говоря, пару часов могут прожить и без воды. И поэтому, в принципе, можно их отдавать людям просто в обычном пакетике. Вот. Можно для этого использовать баночки для сбора анализов. Такие, ну, баночки там грамм 50, наверное, внутри. Вот половинку ее можно залить водичкой, туда положить пиявок и вот таким образом отдать. Но я призываю ни в коем случае пиявок не убивать, потому что пиявки наши друзья, они нам помогают, спасают, лечат нас, и убивать было просто негуманно. Да, еще один такой важный момент хотел сказать. Обязательно его учитывайте, что тогда, когда вы хотите поставить пиявок, нужно, чтобы от вашего тела не было никаких иных запахов, кроме естественного. То есть, чтобы не было никакой химии, не было никаких там отдушек, духов, лака для волос и так далее и тому подобное. То есть, никаких шампуней, ничего, чтобы был только естественный запах тела. Если пиявка учует какой-то вредный химический запах, она ни за что не сядет. Вот, имейте в виду. Ну и, значит, пиявок сняли мы, упаковали, куда-то там посадили. Дальше у нас появились вот такие вот ранки после пиявочных укусов. Что с ними делать? На них сразу же накладываем гигиенические пакеты, как впитывающий материал. и сверху закрепляем лейкопластырем кожно, ну, на тело. Закрепляем лейкопластырь, желательно использовать гипоаллергенный, потому что если прикрепить какой угодно, то могут быть потом такие вот раздражающие полоски от места того, где крепили лейкопластырь. И я бы рекомендовал сверху еще вот эти вот впитывающие прокладки, прикрепленные на место укусов, укрыть впитывающей простынкой, то есть вырезать такой кусочек впитывающей простынки и укрыть ее сверху. Это делается для чего? К примеру, вы поставили пиявок, и вам нужно еще какое-то время чем-то заниматься. То ли пойти на работу, то ли пойти по делам, неважно. Пиявочное отверстие есть, и оно кровит. Для того, чтобы, ну, если вот у вас такая необходимость возникла, мы, естественно, накладываем там 1, 2, 3 впитывающие прокладки кладем и сверху закрываем пространство еще и впитывающей простынкой. Вот. Это делается на случай того, что если прокладки наполнятся, протекут, то впитывающая простынка возьмет на себя вот эту вот вытекающую кровь, и наша одежда, в принципе, испорчена не будет. Вот. Ну и, собственно говоря, вот таким вот образом закрываем ранку. Когда мы ранку закрываем, то желательно где-то хотя бы часов 12 ее не открывать, для того, чтобы там происходили естественные процессы. Я, к примеру, людям рекомендую, ну, грубо говоря, до вечера или до утра ее не открывать, в зависимости от того, когда выполняется постановка. В принципе, мочить места постановки пиявок можно, это не возбраняется, ничего страшного нет. Единственное, желательно, чтобы было без химии, чтобы химия не попадала внутрь вашего организма. Когда вы выдержали, к примеру, 12 часов после наложения повязки, повязку снимаете. Если из пиявочных отверстий уже ничего не истекает, тогда можно заклеить обычным таким бактерицидным лейкопластырем. Но ранка еще, в принципе, не затянется, но из нее уже ничего не вытекает. Мы закрываем это бактерицидным лейкопластырем, либо ватным диском на лейкопластырь. И вот таким образом ходим. Если же после 12 часов нахождение повязки на теле мы ее убираем, и там еще все еще сочится кровь, то мы делаем точно такую же повязку, точно так же ее приклеиваем и ходим дальше еще эти 12 часов, ну или раньше, как у вас там возникнет ощущение, что истечение крови прошло. Ну вот, собственно говоря, это, наверное, все из того, что я хотел рассказать вам о пиявках. Если у кого-то есть вопросы, милости прошу, задавайте, будем отвечать. Конечно же, вопросы есть. Как ты думаешь, просто без вопросов взял и ушел от нас? Да не получится, уважаемый доктор. Давайте мы перейдем ко второй части. Напоминаю, что в первой части мы принимали вопросы во время того, как Арират делал свой доклад. А принимали мы на сайте Народного славянского радио slavradio.org. Там есть верхняя, в правом углу верхнем менюшечке выпадающее, там ищите чат-беседку. И также на нашем канале в Ютубе, youtube.com/slavradio. Теперь отбивочка и вторая часть, ответы на вопросы и реплики. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 4 сентября 2018 года, вторник. Мы в виртуальной студии находимся Народного славянского радио, разговариваем по теме пиявки для здоровья. Мы – это Захар Белинский, Арират и Алексей Орлов. Итак, вопросы и реплики. Напомню, что мы их только в чате Народного славянского радио принимаем. Это slavradio.org сайт, там дальше выпадающее меню в правом верхнем углу. И ищите там чат-беседку, а также на нашем канале в Ютубе, youtube.com/slavradio. Напоминаю, потому что очень часто бывают непонимания, почему мы вопрос не задали, а я так хотел на него услышать ответ. Да потому что не там написали. Итак, первый вопрос Ярослава Ярославна. Вопрос: в чем оригинальность пиявок? Будешь ли отвечать? Не знаю, потому что в первой части про оригинальность мы только и говорили со всех сторон. Поэтому, может быть, и дальше переходить, в следующем сразу. Решай сам. В чем оригинальность пиявок? В том, что более не существует такого животного, которое бы таким образом могло помочь. Не существует более микроорганизма, который при контакте с человеком оказывал бы такую помощь, как пиявка, впрыскивая в организм человека там порядка 500 биологически активных веществ, при этом будучи существом двуполым, при этом имеющим там 500-летнюю историю, ничем подобным, в принципе, никаким медикаментозным средством невозможно повторить эффект от постановки медицинской пиявки. Я думаю, что вот этим она оригинальна. Угу. Понятно. Ты знаешь, у меня такой вопрос есть по картинке. Как ты думаешь, как эти пиявки одели на себя эти халатики и застегнули пуговицу? Ну, это так, риторический вопрос. Идем дальше. Почему? Я думаю, что просто они сначала головой наползли, потом как-то так телом и вот так. А пуговичку кто застегнул? Пуговичка, а друг другу застегнули? Как? Друг другу. Один под пол к другому застегнул, а тот тому застегнул. Вопрос, чем застегнул? Чем застегнул? Хвостом. Хвостом? Ну, присоски, да. Ну, ладно, идем дальше. Ярослава Ярославна, опять не по теме совсем вопрос, мне так кажется. Ну, задан, зачитываю. Ты там решай сам, будешь отвечать или нет. Я слышала, что в основе таблеток обычная сода, приправленные какой-то горечью, многоточие. Ответьте, пожалуйста. Ну, вопрос действительно непонятен, в основе каких таблеток. Если имеется в виду все другие таблетки, то я слышал больше о том, что в основе таблеток лежит мел. То есть мел и вот какие-то еще химические добавки. Вот мел как наполнитель, как вещество-носитель. А по поводу соды я не слышал, что таблетки делаются из соды. Вряд ли, потому что если бы таблетки делались из соды, они бы, по крайней мере, имели хоть какую-то номинальную полезность. Угу. Хорошо. Геннадий Романенко, вопрос в эфир. Для людей с повышенным давлением можно использовать пиявки? Матери на ночь буду ложить в тихую, быть добру. То есть он хочет подкрасться к спящей маме так, ничего не говоря, раз-раз-раз-раз понатыкал и постель. Там есть некоторые нюансы этого давления. То есть нужно понимать, чем вызвано повышенное давление. То ли спазмом сосудов, то ли функционированием почек, то ли большим количеством жидкости в организме излишним. И отсюда сама система будет немножко разная. Но если у вас есть желание помочь маме, то следует либо вернуться прослушать некоторые эпизоды нашего эфира, либо ознакомиться с дополнительной литературой. Но вот так вообще при повышенном давлении пиявки, конечно, очень хорошо помогает. Ладненько, идем дальше. Александр Яковлев. Доброго времени. Вопрос Захару. Подскажите схему постановки при приобретенной аритмии. Благодарю. Ну, с нашей точки зрения, аритмия всегда связана с состоянием желчного пузыря. Конечно, здесь нужно начать с печени, соответственно, поставить на область желчного пузыря. Область желчного пузыря найти достаточно легко. Следует провести прямую линию от пупка к плечу, и в том месте, где она пересекается с реберной дугой, примерно будет находиться дно желчного пузыря. Вот. И первую постановку сделать на область печени, затем сделать область 12-перстной кишки поджелудочной железы, а потом уже можно будет переходить на область грудины. Область грудины, потом здесь будет целесообразно обставить область ключицы, особенно область левой ключицы, там, где она соединяется с ключично-сосцевидной мышцей, потому что там находится нервный узел, который управляет работой сердца. И если там окружающий этот нервный узел ткани напряжены, то, соответственно, иннервация нарушена, и постановка пиявки туда, она поможет, конечно. Можно обставить область грудины в проекции сердца, то есть сердце у нас располагается примерно посередине. Вот, можно обставить область надлопаточную и паравертебральную со стороны левой лопатки, вот эту область. Потом целесообразно будет поставить пиявку под левым соском, прямо вот у мужчин под левым соском, там, где грудь заканчивается, в это место поставить пиявку. И там, где левая грудь, вот в области подмышечной впадины на уровне середины груди. Вот в этом месте тоже поставить пиявки. Вот обставив эти точки, ну, допустим, первую постановку, там, в зависимости от того, какие габариты тела, человека. То есть, если этот человек большой, грузный, то, соответственно, можно, допустим, использовать там, для начала 2-3 пиявки. Если человек худощавый, то можно начать с одной из двух пиявок. И поскольку это аритмия, здесь мы не подавляем никакое воспаление, ничего, здесь мы стимулируем нормальную работу сердца, то есть здесь целесообразно использовать небольшое количество пиявок для этих постановок. Можно 1, 2, 3, 4, ну максимум 5 на одну постановку использовать. То есть можно обставить грудину, поставить, допустим, 2 или 3 пиявки в проекции сердца. Вот. Одну можно поставить под соском, другую в подмышечной области, это будет грудь обставлена, передние проекции, потом можно вставить грудь со стороны спины, то есть поставить паравертебрально слева, ближе к левой лопатке, над левой лопаткой можно поставить, можно вот это вот обставить заднюю часть, допустим, тоже 5 пиявками, потом можно обставить область 7-го шейного позвонка и область ключиц. Справа и слева ключично-сосцевидную мышцу. И очень хорошо будет поставить на еремную впадину. И вообще по еремной впадине можно диагностировать состояние сердца. Еремная впадина – это вот где шея у нас встречается с плечами. И вот тут вот посередине груди есть такая ямка. Вот это еремная впадина. И вот если эта еремная впадина сама по себе красная, это место красное, то значит у нас присутствует венозный застой сердца. Если это место у нас такое синюшное или бледное, вот, то это говорит, что нарушение снабжения кислородом сердца, то есть недостаток кислорода в сердце. Если же в этом месте мы имеем жировичок, то это будет говорить об ожирении сердечной мышцы. Ну вот такую схему можно применить. Но более детально все-таки лучше, наверное, посоветоваться с тем, кто понимает воочию в пиявках, либо почитать дополнительную литературу. Алексей. В общем, если не уверены, применяйте принцип Ильи Муромца. Помнишь, когда Алешенька, посыпь его мелом сверху. То же самое и здесь. Не знаете, куда ставить, берите горсть пиявок так, от пупка и до шеи, раз на человека, а там присасывайтесь куда хотите. Ну ладно, идем дальше. Ирина Карпинская. Чем кормят пиявок, если купили больше и ставят постепенно? Я сама себе ставлю, многоточие. Сколько времени они могут жить? Пиявка полгода может жить, в принципе, без дополнительной подкормки. Кормить их дополнительно ничем не нужно, потому что как только пиявка поест, то, соответственно, уровень серотонина у нее станет меньше, и никакого интереса у нее лечить вас уже не будет. И кормить их можно только собственной кровью. На производстве, на фермах их кормят как? Вот вылупляются они в эту емкость, где находится пиявка, туда опускают кишку, наполненную кровью. Ну, естественно, все это в специальную обработку проходит. Пиявки присасываются к этой тоненькой кишке, сосут первично кровь эту чищенную, а вернее очищенную чистую. И вот больше их не кормят. То есть они кушают один раз, потом их растят, выдерживают в карантине. Примерно в полу, в 4 месяца-6 месяцев они попадают уже на продажу людям. То есть где-то полгода их можно держать без еды. Вот, но все равно я бы не рекомендовал покупать пиявок на такой длительный срок. Желательно приобрести и в течение там, 2-3 месяцев их реализовать, то есть поставить. После того, как вы себе пиявок поставили, этих же пиявок вы через примерно 4 месяца сможете поставить себе снова. Они наберут силу, они будут вашими. То есть здесь будет соблюдено и определенная, скажем так, этическая целесообразность. И можете месяца через 4 поставить себе их снова, 4-6 месяцев. Но не раньше, чем 4 месяца, чтобы секрет слюнных желез набрал свою силу. Наверное, и так можно ответить. Ну да, и появится у вас ручная домашняя пиявка в большом количестве. Ладно, идем дальше. Елена Светлая, вопрос. Какое место ставят пиявок при гайморитах, хронических синуситах? Слышал разные версии. Гной – противопоказание, а ведь в гайморовых пазухах при этих болезнях огромное количество гноя. Здесь противопоказание, когда гной находится именно в структуре тела, в пазухах, там костная структура. И при гайморитах, при синуситах ставят в нос, вот, ставят непосредственно в проекцию этих пазух, то есть это на лоб происходит постановки, и в нос ставят пиявок, как мы видели. Ну, в общем, да, здесь разница большая. Одно дело, у вас где-то там внутри фурункул сдувается, а другое дело, когда забиваются гноем пазухи, и они же не внутри, вот именно там где-то межклеточные ткани находятся, они уже выделились, просто гной не может выйти. И тут, наверное, будет полезно когда пиявочка свое дело сделает. Анжела Шамшур, вопрос в эфир. Гвозди в яблоках. Такой новый вот такой хит. Гвозди в яблоках. Гвозди в яблоках – это для того, чтобы снабжать яблоки большим количеством железа, чтобы попадало в организм, поднимал уровень гемоглобина. Ну да, вот вопрос, сколько их надо, сколько этих гвоздей, и через какое время можно это все дело есть? И мне так еще от себя вопрос, с гвоздями яблоки есть или все-таки гвозди вытащить? Нет, гвозди вытащить, да сколько гвоздей? Ну, можно хоть все яблоко попронизывать гвоздями. Как, вот видите, что пошло окисление, как яблоко стало уже таким коричневым, достаточно хорошо покоричневело, вот можете вынимать эти гвозди и есть. Делайте ежика такого, да, из гвоздей? Я бы все-таки не ежика посоветовал, а такие большие гвозди брать, там, например, сотки, и вот яблоко насквозь так протыкать несколько раз. Тут вы уж точно не ошибетесь, что сотки все повытаскивали, вы их даже не съедите, а вот маленькими гвоздями, если обтыкаете, не дай бог, и укусите какой-нибудь гвоздь. Да, да. Ну ладно, а через сколько можно есть? Вот как покоричневело? Да, через несколько часов можно есть уже буквально. Через несколько часов. Ну, на ночь вот спать ложитесь, обтыкайте яблоко гвоздями. Утром проснетесь, уже будет готово. Ну да. Идем дальше. Шамшура Анжела, вопрос эфир. Куда ставить пиявки, если вырезали аппендикс? Ну, а для чего ставить? Вот послеоперационный период, для того, чтобы, как бы, если сгладить последствия операции, то непосредственно ставится рядом со швом, можно даже вообще ставить на шов пиявки. А, ну, вырезали аппендицит, и зачем пиявку-то ставить туда? Если он беспокоит, если там какое-то воспаление появилось, ну, можно поставить тогда прямо в проекцию этого воспаления, и чтобы его снять, ну, пиявок поставить туда побольше. Если, к примеру, попробовать все-таки опытным путем попробовать отрастить заново аппендицит себе вырезанный, то можно попробовать, опять же, ставить в проекции вот этого вот червеобразного отростка, но небольшое количество пиявок, но регулярно и продолжительное время. Я понял, только все-таки давай уточним, не аппендицит вырастить, аппендицит – это самооперация по удалению аппендикса, да, а аппендикс, а то мы часто так оговариваемся, а потом думаем, что такое сказал, вырастить аппендицит, то есть операцию, аппендикс, конечно же, не аппендицит. Ну что ж, все вопросы и реплики озвучены, поэтому можно нам подводить итог сегодняшней нашей встречи. Я благодарю за предоставленную возможность. Мне в очередной раз было очень интересно пообщаться с нашими радиослушателями. Надеюсь, что пиявки и те знания, о которых мы сегодня поговорили, вам помогут. Вот. Ну и от себя хотел бы сказать, что их можно использовать достаточно активно. И за счет чего? За счет того, что пиявки очень хорошо помогают нашей крови. А в зависимости от того, какая кровь в нашем организме, такое здоровье мы имеем. То есть здоровье крови – это основа здоровья нашего организма. Получается, что пиявки помогают сохранить нам фундаментальную основу нашего здоровья. Поэтому давайте их уважать и ценить. Вот так. Так прямо хочешь сказать. Друзья, пожалуйста, цените и любите пиявок. Ну, пожалуйста. Ну что ж, в заключение мне следует отметить, что сегодня 4 сентября 2018 года, вторник. Захар Вилинский, Арират и Алексей Орлов находились в виртуальной студии Народнославянского радио, и мы вели разговор про пиявок для здоровья. Напомню, что мы определили, какие пиявки применяются в лечебных целях, какие не применяются, вообще, что это такое за зверь пиявка, где он растет, как его там производят, где его приобрести, сколько куда ставить, при каких случаях. Благодарю всех за очень интересные вопросы и разумные реплики. Также низкий поклон тебе, Захар Белинский, Арират, за то, что ты нас не покидаешь и с нами постоянно каждый первый вторник нового месяца. И темы все интереснее и интереснее. Дух захватывает во всех смыслах этого слова. Как взглянешь на какую-то фотографию, все прям дух захватило. Ну ладно. Ну, поскольку доктор у нас в студии, то всегда у него какая-то пилюлька находится под рукой, откачает в случае чего. Так что я своего здоровья не боюсь. Прощаюсь с вами, друзья мои. Желаю вам всего самого-самого доброго. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. Славянское радио. Для пытливых умов.